Пчелы и муха. Позднюю осенью выдался славный денек, какие и весною на редкость. Свинцовые тучи рассеялись, ветер улегся, солнце выглянуло и смотрело так ласково, как будто прощалось с поблекшими растениями. Вызванные из улья светом и теплом, мохнатые пчелки, весело жужжа, перелетали с травки на травку, не за медом. Его уже негде было взять, а так себе, чтобы повеселиться и порасправить свои крылышки. «Как вы глупы со своим весельем!» — сказала им муха, которая тут же сидела на травке, пригорюнясь и опустив нос. «Разве вы не знаете, что это солнышко только на минуту, и что, наверное, сегодня же начнется ветер, дождь, холод, и нам всем придется пропасть?» «Зум-зум-зум! Зачем же пропадать?» — отвечали мухи веселые пчелки. «Мы повеселимся, пока светит солнышко, а как наступит непогода, спрячемся в свой теплый улей, где у нас за лето много припасено меду».